Глава 13. Толчок земли. «Давай-ка прогуляемся в сторону Оахаки», — предложил Дон Хуан. «Там где-то у дороги нас должен ожидать Хинаро». Его предложение застало меня врасплох. Весь день я ждал, что он продолжит свои объяснения. Выйдя из дома, мы долго неспешно шли по городу в сторону немощенной дороги и молчали. Неожиданно Дон Хуан заговорил. «Все время я рассказывал тебе о великих открытиях, сделанных видящими древности. Так вот, подобно тому, как они обнаружили, что органическая жизнь не единственная присутствующая на Земле форма жизни, они выяснили и то, что сама по себе Земля тоже является живым существом». Прежде чем продолжить, он с улыбкой выждал немного, как бы предлагая мне высказаться по поводу его заявления. Я не нашел, что сказать. Тогда он продолжил. Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они увидели, существует шар, внутри которого находится Земля. Этот шар – священный кокон, заключающий в себе эманации орла. Таким образом, Земля – гигантское живое существо, подверженное действию всех тех же самых законов, действию которых подвержены и мы. Как только древние талтыки об этом узнали, они сразу же принялись за поиски путей практического применения нового знания. В результате возникла одна из самых развитых категорий их магических практик – практика Земли. Талтыки считали Землю первоначальным источником того, что мы собою являем. И в этом они не ошибались. Земля действительно первый источник всего. Больше он не сказал ничего до тех пор, пока, пройдя вдоль дороги примерно милю, мы не встретили Хинаро. Он ждал нас, сидя на придорожном камне. Очень тепло Хинаро приветствовал меня и сказал, что нам предстоит взобраться на вершину одного из скалистых холмов, покрытых чахлой растительностью. «Мы все втроем сядем, прислонившись спиной к камню», — объяснил Дон Хуан, «и будем созерцать солнечный свет, отраженный от восточных гор. А когда солнце опустится за горы на западе, земля, возможно, позволит тебе увидеть настройку». Поднявшись на скалу, мы сели, прислонившись спинами к камню. Дон Хуан велел мне занять место между ним и Хинаро. Я спросил у Дона Хуана, что он собирается делать. Его загадочные фразы, перемежавшиеся длительным молчанием, производили весьма многозначительное впечатление. Я чувствовал себя весьма и весьма не в своей тарелке. Дон Хуан не ответил. Он продолжал, словно я не произнес ни слова. Тот факт, что восприятие – суть настройка, был открыт древними видящими. Очень досадно, что их заблуждения опять не дали им возможности понять, что они совершили. Он указал на горный хребет к востоку от городка. На этих горах достаточно блеска, чтобы подтолкнуть твою точку сборки. Магический ключ, который открывает дверь земли, – это внутренняя тишина и любая сверкающая вещь. Что я должен делать? Просто отсеки внутренний диалог, ответил Дон Хуан. Меня охватили чувства тревоги и сомнения, смогу ли я сделать это, но потом я просто расслабился. Я осмотрелся. Мы находились достаточно высоко. Вся длинная узкая долина лежала перед нами как на ладони. Солнце еще освещало косыми лучами подножие гор на востоке, по другую сторону долины. Выветренные склоны казались охренно-оранжевыми, а голубоватые пики вдали приобрели пурпурный оттенок. «Ты ведь отдаешь себе отчет в том, что уже делал это прежде?» — шепотом спросил у меня Дон Хуан. Я ответил, что не отдаю себе отчета ни в чем. «Мы уже сидели здесь не один раз», — настаивал он, — «но это не важно. В счет идет только этот раз. Сегодня Хинара поможет тебе найти ключ, которым отпирается все. Пока что ты не сможешь им воспользоваться, но ты будешь знать, что он такой и где его искать. За то, чтобы это узнать, видящие платят непомерную цену, и сам ты все эти годы выплачивал свой долг. Он объяснил, что ключом ко всему называет непосредственное знание того, что Земля – живое существо, и, будучи таковым, способна дать воину мощный толчок. Этот толчок – суть импульс, исходящий из осознания самой Земли в тот момент, когда эманации внутри кокона воина настраиваются на соответствующие им эманации внутри кокона Земли. Поскольку и Земля, и человек являются живыми существами, их эманации совпадают, вернее, у Земли есть все эманации, присутствующие в человеке, и все эманации, присутствующие во всех живых существах, как органических, так и неорганических. В момент, когда происходит взаимная настройка эманаций живого существа и Земли, существо воспринимает свой мир. При этом настройка используется в ограниченной мере. Воин может использовать настройку как для того, чтобы воспринимать, подобно всем другим существам, либо для того, чтобы получить толчок, позволяющий ему проникнуть в невообразимые миры. Я долго ждал от тебя вопроса, одного единственного имеющего значение вопроса, который ты, в принципе, можешь сейчас задать, продолжал Дон Хуан. Однако ты так его и не задал. Вместо этого ты зацепился за выяснение того, где же находится тайна бытия, вне нас или внутри. Впрочем, это уже не очень далеко от того, что я имею в виду. В действительности неизвестное не лежит внутри кокона человека, там, где находятся эманации, не задействованные осознанием. И в то же время, образно говоря, оно скрыто именно там. Это момент, который остался тебе непонятен. Когда я рассказывал тебе о семи мирах, которые ты можешь собрать помимо известного мира обычной жизни, ты думал, что речь идет о вещах сугубо внутреннего характера. Все дело в твоей жесткой привязанности к убеждению, что все действия, через которые ты проходишь под нашим руководством, только игра твоего и нашего воображения. Поэтому-то тебе никогда не приходила в голову мысль задать мне вопрос, а существует ли неизвестное вообще? Годами я множество раз, указывая рукой на окружающий мир, говорил тебе, там неизвестное, но ты никогда не улавливал связи. Хинара засмеялся, потом закашлялся, встал на ноги и произнес, обращаясь к Дону Хуану. Он ее так и не уловил. Я признался в том, что если какая-то связь и существует, то я ее не вижу. Дон Хуан снова и снова твердил, что та часть эманации, которая заключена внутри человеческого кокона, находится там только для того, чтобы обеспечить осознание. Само же осознание – суть соответствия некоторой части внутренних эманаций какой-то части эманаций внешних, то есть больших. Большими они называются, потому что они неизмеримо огромны. И сказать «непознаваемое находится вне кокона человека» – то же самое, что сказать «непознаваемое внутри кокона Земли». Однако внутри ее кокона присутствует также и неизвестное. Неизвестное же внутри человеческого кокона – суть эманации, нетронутые осознанием. Когда свечение осознания их затрагивает, они становятся активными и настраиваются на соответствующие им большие эманации. Как только это происходит, неизвестное делается объектом восприятия и превращается в известное. Я слишком туп, Дон Хуан. Ты бы разбил свое объяснение на части. Может, по кусочкам тебе удалось бы получше его для меня разжевать. «Сейчас Хинара тебе все разжует», — пообещал Дон Хуан. Хинара принялся ходить походкой силы, той самой, которую он использовал тогда на вспаханном поле возле своего дома, когда ходил вокруг большого плоского камня. В тот раз Дон Хуан увлеченно следил за его движениями. На этот раз он прошептал мне на ухо, что следует постараться услышать движение Хинара, обращая особое внимание на звук, который сопровождает подъем бедер, когда они при каждом шаге касаются грудной клетки. Взгляд мой следовал за каждым движением Хинара. Через несколько секунд я ощутил, что его ноги поймали какую-то часть меня. Движение его бедер не отпускало меня. Появилось такое ощущение, будто я иду вместе с ним. Я даже запыхался. Потом я осознал, что уже вовсе не сижу на прежнем месте, а действительно иду вслед за Хинаро. Дон Хуана я не видел. Хинаро все тем же странным образом шел впереди меня. Мы шли уже много часов подряд. От усталости у меня разболелась голова и неожиданно меня стошнило. Хинаро остановился, потом подошел ко мне и встал рядом. Все вокруг нас было залито ярким сиянием, свет которого отражался в чертах лица Хинаро. Глаза его светились. Вдруг в ушах моих зазвучал голос: «Не смотри на Хинаро, взгляни вокруг». Я подчинился. Я подумал, что попал в ад. Шок от того, что я увидел, был настолько силен, что я вскричал, ужаснувшись. Но не издал при этом ни звука. То, что я видел вокруг, как нельзя лучше соответствовало картине ада, запечатленной в моем сознании католическим воспитанием. Я видел красноватый мир, жаркий и гнетущий, темный, испещренный пустотами. В мире этом не было неба, и отсутствовал какой бы то ни было свет, кроме зловещих отражений красноватых огней, метавшихся вокруг с немыслимой быстротой. Хинаро двинулся дальше, и что-то потянуло меня за ним. Сила, заставлявшая меня двигаться вслед за Хинаро, не давала также и взглянуть вокруг. Все мое сознание было намертво приклеено к движениям Хинаро. Я увидел, как Хинаро рухнул на землю, словно окончательно обессилев. В миг, когда он всем телом коснулся земли и вытянулся, чтобы отдохнуть, что-то во мне обрело свободу, и я снова смог оглядеться. Дон Хуан с любопытством меня разглядывал. Я стоял прямо перед ним. Мы находились в том самом месте, где сидели с самого начала, на широком уступе невысокой скалистой горы. Хинаро сопел и отдувался, как, впрочем, и я. Весь я был покрыт потом. С волос капало. Одежда тоже вся промокла, как будто меня выкупали в речке. «Господи, да что же это такое?» — воскликнул я с выражением абсолютной серьезности и крайней озабоченности. Вопрос мой прозвучал настолько глупо, что Дон Хуан и Хинаро засмеялись. «Мы пытаемся сделать так, чтобы ты понял, что такое настройка», — ответил Хинаро. Дон Хуан аккуратно помог мне сесть. Сам он опустился на землю рядом со мной и спросил: «Ты помнишь, что происходило?» Я ответил, что помню. Он потребовал, чтобы я в точности описал все, что видел. Требование это шло вразрез с тем, что он говорил раньше, а именно, с тем, что значение имеет только смещение точки сборки, но никак не содержание тех или иных конкретных видений. Дон Хуан объяснил, что Хинаро уже не единожды пытался помочь мне подобным же образом, но в прошлые разы я не мог вспомнить ничего вообще. Сегодня Хинаро еще раз попытался увести мою точку сборки и заставить ее собрать мир в другой большой полосе эманаций. Последовала долгая пауза. Я был оглушен и поражен, однако осознание мое было как никогда острым. Мне показалось, что я наконец-то понял, чем является настройка. Что-то внутри меня, задействованное мною неизвестно каким образом, наполнило меня уверенностью, что мне удалось постичь великую истину. «Похоже, ты начинаешь ускоряться», — сказал мне Дон Хуан. «Ладно, идем домой. Для одного раза достаточно». «Ну что ты», — возразил Хинаро. «Он сильнее быка. Нужно его еще немного подтолкнуть». — Нет, — отрезал Дон Хуан. — Нужно беречь его силы. У него их не так уж много. Хинара настаивал на том, чтобы мы остались. Он взглянул на меня и подмигнул. А потом, указывая на цепь гор на востоке, сказал: — Смотри, солнце прошло совсем немного. А ведь ты брел по аду много часов. Тебя это не впечатляет? Не пугай его без необходимости, — почти яростно запротестовал Дон Хуан. Тут-то я и увидел все их маневры. Голос видения сказал мне, что Дон Хуан и Хинара — два великолепных сталкера, которые со мной играют. Именно Дон Хуан всегда толкал меня за пределы моих возможностей, однако роль погоняющего он предоставил играть Хинара. И в тот день в доме Хинара, когда я достиг опасной стадии истерического страха, и Хинара спрашивал у Дона Хуана, стоит ли толкать меня дальше, а Дон Хуан уверял меня, что Хинара надо мной потешается. Хинара действительно за меня волновался. То, что я увидел, настолько потрясло меня, что я рассмеялся. И Дон Хуан, и Хинара взглянули на меня с удивлением. Потом Дон Хуан, похоже, мгновенно понял, что происходит у меня в уме. Он сказал об этом Хинара, и оба они засмеялись совсем как дети. «Растешь», — сказал мне Дон Хуан. «Все свое время. Ты не слишком глуп, но и не блистаешь. Совсем как я. Правда, заблуждения твои от моих отличаются. В этом ты больше похож на Нагваля Хулиана, за исключением того, что тот был просто великолепен». Дон Хуан встал и потянулся, бросив на меня самый пронзительный и яростный взгляд, какой я видел в своей жизни. Я тоже поднялся. «Никто не должен знать о том, что в действительности делает Нагваль», — сказал он, обращаясь ко мне. «Нагваль приходит и уходит, не оставляя следов. Именно эта свобода делает его Нагвалем». Мгновенно сверкнув, глаза его подернулись дымкой мягкости, доброты и человечности, снова став глазами Дона Хуана. Я почти потерял равновесие, едва не падая в обморок. Хинара подскочил ко мне и помог мне сесть. Оба они сели по бокам. «Ты поймаешь толчок земли», — прошептал мне в одно ухо Дон Хуан. «Думай о глазах Нагваля», — шептал в другое Хинара. «Толчок земли придет в тот самый миг, когда ты увидишь сверкание на вершине вон той горы», — сказал Дон Хуан и указал на самый высокий пик восточного хребта. «Ты больше никогда не увидишь глаза Нагваля», — шепнул Хинара. «Отправляйся с толчком туда, куда он тебя унесет», — сказал Дон Хуан. «Если ты будешь думать о глазах Нагваля, ты осознаешь, что медаль имеет две стороны», — прошептал Хинара. Я хотел думать о том, что оба они говорили, но мысли мне не подчинялись. Что-то давило на меня. Я чувствовал, что сжимаюсь. Я ощутил приступ тошноты. Я видел, как вечерние тени быстро поднимаются по склонам гор на востоке. Я чувствовал, что словно бегу за тенями. «Ну, вперед», — сказал Хинара мне на ухо. «Следи за большим пиком, смотри на сверкание», — сказал с другой стороны Дон Хуан. Там, куда указывал Дон Хуан, на вершине самого высокого пика восточного хребта действительно появилась сверкающая точка. Я смотрел, как она отражает последние лучи заходящего солнца. Под ложечкой образовалась пустота, словно я несся вниз по американской горке. Затем я скорее почувствовал, чем услышал гул далекого землетрясения. Он неожиданно охватил меня. Сейсмические волны были настолько огромны и производили такой грохот, что утратили для меня всякое значение. Сам же я был никчемным микробом, которого все это крутило и вертело. Постепенно свистопляска замедлилась. Последовал еще один мощный толчок, после чего наступила остановка. Я попытался осмотреться. У меня не было точки опоры и не было начала отсчета. Я словно рос из чего-то подобного дереву. Надо мной был белый, сияющий непостижимых размеров купол. Его существование вдохновило меня. Я полетел к нему, вернее, был выброшен как снаряд. Я испытывал ощущение комфорта, ухоженности, безопасности. Чем ближе я поднимался к куполу, тем чувства эти становились более интенсивными. Наконец, они переполнили меня, и я утратил всякое самоощущение. Следующим, что я помню, было ощущение парения. Я покачивался в воздухе, словно падающий лист. Я чувствовал, что бесконечно устал. Неведомая засасывающая сила куда-то тянула меня. Пройдя сквозь темную дыру, я оказался рядом с Доном Хуаном и Хинаро. На следующий день мы с Доном Хуаном и Хинаро отправились в Оахаку. Вечером, когда Дон Хуан и я прогуливались по главной площади, он неожиданно завел разговор о том, что мы проделали в предыдущий день. Дон Хуан поинтересовался, понял ли я, что он имел в виду, говоря о колоссальной находке древних видящих. Я ответил, что понимаю, но облечь это понимание в слова не умею. «А как ты думаешь, а ради чего мы поднимались вчера на вершину той горы? Что ты должен был там найти? Самое главное?» «Настройку», — произнес голос у самого моего уха, в то же мгновение, когда слово это сорвалось с моих уст. Я рефлекторно обернулся и нос к носу столкнулся с Хинаро, который шел за мной след в след. Быстрота, с которой я обернулся, была для него неожиданностью. Он усмехнулся, а затем обнял меня. Мы присели на скамейку. Дон Хуан сказал, что сказать о том толчке, который я получил вчера от земли, ему, в общем-то, почти нечего. В подобных случаях воин всегда остается один на один с самим собой. Истинное же понимание приходит гораздо позже, спустя годы борьбы. Я сказал Дону Хуану, что сложности, связанные с пониманием в моем случае, значительно увеличиваются еще и из-за того, что они из Хинаро делают всю работу. Я же все время остаюсь лишь пассивным объектом, способным лишь реагировать на их действия. Ведь я никогда не знаю ни того, каким должно быть адекватное действие с моей стороны, ни даже того, с какого конца к нему подступиться. «Все совершенно верно», — согласился Дон Хуан. «Но ведь никто не сказал, что ты должен это знать. Ты останешься здесь один, и тебе придется пересмотреть и реорганизовать в самом себе все, что мы сейчас с тобой проделываем. Перед такой задачей рано или поздно оказывается каждый нагваль. Нагваль Хулиан сделал то же самое со мной, но гораздо безжалостнее, чем мы поступаем с тобой. Он знал, что делает, поскольку был блестящим нагвалем. Ведь, чтобы реорганизовать все, оставленное ему нагвалем Илиасом, самому ему потребовалось всего несколько лет. Он практически не тратил времени на многие вещи, которые у тебя или у меня заняли бы всю жизнь. Разница в том, что нагвалю Хулиану потребовался лишь незначительный намек, а дальше за дело бралось его осознание, которая и открывала единственную имеющуюся дверь. «Что ты имеешь в виду, говоря о единственной двери, Дон Хуан?» «Я имею в виду, что стоит точке сборки преодолеть некий критический порог, и результат оказывается одним и тем же для любого человека. Приемы, ее сдвигающие, могут быть бесконечно разнообразными, но результат всегда один и тот же. Точка сборки собирает другие миры с помощью толчка Земли. А толчок Земли одинаков для всех? Совершенно верно. Проблема обычного человека – внутренний диалог. Толчок Земли может быть использован только по достижении состояния абсолютного внутреннего безмолвия. Это бесспорная истина, и ты в ней удостоверишься непременно, когда однажды самостоятельно попытаешься воспользоваться толчком Земли. «Но я бы не советовал тебе пытаться», — искренне сказал Хинаро. «На то, чтобы стать безупречным воином, уходят годы. Сейчас ты не готов к тому, чтобы выдержать толчок Земли. Тебе необходимо сильно измениться к лучшему. Скорость этого толчка растворит в тебе все, чем ты являешься», — — сказал Дон Хуан. Под ее воздействием мы превращаемся в ничто. Вчера на вершине мы с Хинара поддерживали тебя. Мы служили как бы якорями. Иначе ты бы не вернулся. Ты уподобился бы тем людям, которые намеренно ушли в неизвестное, воспользовавшись толчком земли. Они и по сей день рыщут где-то там, в этой непостижимой бесконечности. Я хотел, чтобы Дон Хуан подробнее остановился на этом, но он отказался, резко сменив тему. «Есть одно, чего ты пока что не понял относительно Земли, как живого существа», — сказал он. «И Хинара, этот ужасный Хинара, намерен подгонять тебя до тех пор, пока ты не поймешь». Оба они рассмеялись. Хинара игриво ткнул меня, подмигнул и произнес: «Я воистину ужасен». «Хинара надсмотрщик», — продолжал Дон Хуан, — «ужасный, злобный и безжалостный. Ему наплевать на твои страхи, и погоняет он тебя безо всякой пощады, если бы не я». Он с идеальной точностью изобразил доброго, заботливого джентльмена. Он даже вздохнул, потупив взгляд. А затем они оба разразились громоподобным хохотом. Когда они утихомирились, Дон Хуан сказал, что Хинара хотел бы показать мне то, чего я еще не понял. Именно высшее осознание Земли позволяет нам переходить в параллельные большие полосы эманаций. «Мы живые существа», — объяснил он, — «и мы воспринимаем. А воспринимаем мы потому, что некоторые эманации внутри наших человеческих коконов настраиваются на соответствующие им внешние эманации. Таким образом, настройка — потайной ход, а толчок Земли — ключ от его двери. Хинара хочет показать тебе момент настройки. Смотри на него». Хинара встал и поклонился, как фокусник в цирке. Потом он показал, что ни в руках, ни в штанах ничего не прячет. Он даже снял туфли и потряс их, показывая, что в них тоже нет ничего. Дон Хуан самозабвенно хохотал. Хинара поднял и опустил руки. Это движение мгновенно остановило меня. Я ощутил, что мы все втроем вдруг встали и пошли с площади, причем они шли по обе стороны от меня. Продолжая идти, я обнаружил, что утратил периферийное зрение. Я не различал ни домов, ни улиц. Я не видел также ни гор, ни растительности. В какой-то момент я осознал, что потерял из виду Дона Хуана и Хинара. Вместо них рядом со мной покачивались два светящихся пучка чего-то. Меня мгновенно охватила паника, с которой я тут же справился. Появилось хорошо знакомое, но в то же время весьма необычное ощущение, что я есть я, и в то же время я не есть я. Я осознавал окружающее с помощью какой-то незнакомой и одновременно хорошо известной мне способности. Я вспоминал сразу весь мир. Я видел всем своим существом все то, что в нормальном состоянии осознания я называл бы своим телом, было способно воспринимать. Оно словно превратилось в один гигантский глаз, который видел все. Первое, что я обнаружил сразу же после того, как увидел два сгустка света, был острый фиолетово-пурпурный мир, составленный чем-то похожим на цветные панели и навесы. Плоские экраноподобные панели неправильных концентрических окружностей заполнили все вокруг. Я ощутил огромное давление, сжимавшее меня со всех сторон, а затем услышал голос. Я видел. Голос объяснил, что давление обусловлено тем, что я двигаюсь. Я двигался вместе с Доном Хуаном и Хинаро. Я ощутил слабый толчок, словно прорвался бумажный барьер. Я оказался в светящемся мире. Свет исходил отовсюду, но не слепил. Это было похоже на то, как светит солнце, готовое вот-вот пробиться сквозь толщу полупрозрачных облаков. Я смотрел вниз на источник света. Было очень красиво. Земли не было, только белые пушистые облака и свет. И мы шли по этим облакам. Затем я снова оказался у чего-то в плену. Я двигался с той же скоростью, что и сгустки света по обе стороны от меня. Постепенно они утратили светимость, потом помутнели и, наконец, превратились в Дона Хуана и Хенара. Мы шли по пустынной боковой улочке, прочь от главной площади. Потом мы вернулись на площадь. Только что Хенара помог тебе настроить твои эманации на соответствие большим эманациям, принадлежащим другой полосе, объяснил мне Дон Хуан. Настройка должна быть действием очень мягким и незаметным. Никаких полетов, никакого шума и суеты. Он сказал, что уравновешенность, необходимая для того, чтобы точка сборки смогла собрать другие миры, не может быть достигнута экспромтом. Прежде чем воину удастся безнаказанно сломать барьер восприятия, его уравновешенность должна созреть и сделаться самостоятельной силой. Мы подходили к площади. Хенара по-прежнему молчал. Он словно погрузился в размышления. Перед тем, как мы вышли на центральную площадь, Дон Хуан сказал, что Хенаро хотел показать мне еще одну вещь. Точка сборки — это все, и мир, который она собирает, настолько реален, что не оставляет места ни для чего, кроме реальности. Хенаро заставит свою точку сборки собрать новый мир исключительно ради тебя, продолжал Дон Хуан. И ты поймешь, что как только он начнет воспринимать другой мир, сила его восприятия не оставит места ни для чего другого. Хенаро пошел впереди нас. Дон Хуан велел мне, следя за Хенаро, вращать глазами в направлении против часовой стрелки, чтобы не втянуться вслед за ним. Я подчинился. Хенаро шел в футах в 5-6 перед нами. Вдруг его форма начала растворяться, и в считанное мгновение он исчез. Мне пришли на память виденные когда-то научно-фантастические фильмы, и я подумал, не отдаем ли мы себе подсознательный отчет в своих возможностях. В настоящий момент Хенаро отделен от нас силой восприятия, спокойно проговорил Дон Хуан. Когда точка сборки собирает какой-либо мир, этот мир завершен. Это и есть то чудо, на которое натолкнулись в свое время древние видящие. Но они так и не поняли, что это такое. Осознание Земли дает нам толчок, позволяющий осуществить настройку на соответствие эманациям других больших полос. И сила новой настройки заставляет этот мир растаять. Каждый раз, когда древние видящие достигали новой настройки, они думали, что погружаются в глубины или воспаряют в небесную высь. Они так и не узнали, что мир исчезает, как дым, развеянный дуновением ветра, когда новая полная настройка заставляет нас воспринимать другой завершенный мир.